Глава 9. Салон красоты Эммы. На следующее утро с Ирин хотелось поспать еще немного, зарывшись в мягкую перину, но ее разбудило чье-то прикосновение. Она повернулась и увидела Ишу, кота, которого принесла с собой накануне. Иша переминался лапками на ее животе. Сырин опустила кота на красный ковер на полу и зевнула так широко, что в рот поместился бы целый кулак. У кровати лежали роскошные тапочки с логотипом известного бренда. Видимо, их специально приготовили с учетом человеческих вкусов, но Сырин отчего-то было неловко их надевать, поэтому она прошла в ванную босиком. «Вау, да это ванная больше нашего дома!» И только включив душ, которым не пользовалась с детства, в их доме его просто не было, и намочив голову, Сырин немного пришла в себя. Мысль о том, что утром она сможет получить любую бусину, которую пожелает, не дала ей заснуть. Всю ночь Сырин ворочалась в раздумьях, какую бусину выбрать, чтобы стать счастливой. И тогда в голове вдруг промелькнула сцена. Парень, которого она видела в поезде по пути сюда, а точнее, название университета, напечатанное на его книге. И без того не шедший сон как рукой сняла, и Сырин резко открыла глаза. Комнату слабо освещал оранжевый ночник, а лепестки цветов, разбросанные по кровати, наполняли все вокруг приятным ароматом. Сырин налила воды из серебряной фляжки, стоявшей рядом, выпила и пыталась собраться с мыслями. «И правда, поступлю в хороший университет, начну новую жизнь». Она даже удивилась, почему не подумала об этом раньше. Возможно, из-за того, что довольно рано отказалась от мыслей об университете, чтобы сосредоточиться на тхэквондо. Когда ее одноклассники сидели и обсуждали, в какой университет хотят поступить, она не встревала, делала вид, что не слышит или незаметно уходила. Сырин попробовала представить себе университетскую жизнь, мысли которой все это время гнала от себя. Ей было достаточно того, что она видела в сериалах и фильмах. «Поскорее бы завтра». Первое, что пришло Сырин в голову, как она идет по кампусу, где царит дух свободы. Ей хотелось выбирать предметы по желанию, а не ходить на уроки по заранее составленному расписанию и в свободное от учебы время встречаться с единомышленниками в клубах по интересам. Было бы неплохо также устроиться на подработку, а на скопленные деньги купить то, что хочется, или поехать по обмену за границу. Сердце Сырин забилось так сильно, словно она уже стала студенткой. Сейчас она не могла думать ни о чем другом. Только через некоторое время, привыкнув к кровати и устроившись поудобнее, она начала медленно засыпать. Быстро приняв душ и вытерев волосы полотенцем, Сырин стала искать Ишу. Кот потягивался у кровати, но при виде хозяйки подошел, помахивая хвостом. С влажной головы Сырин все еще капала вода. Она присела на колени, чтобы быть на одном уровне с котом. «Можно же просто сказать тебе, какую бусину я хочу, да?» — спросила Сырин, и Иша еще сильнее замахал хвостом. Она заметила это еще вчера вечером. В Ише было нечто необычное, помимо его способностей. Он, без сомнений, выглядел как кот, но иногда вел себя как щенок. Вот и сейчас, высунув язык и прерывисто дыша, он смотрел прямо ей в глаза. Сырин пообещала себе не удивляться, даже если Иша вместо мяуканья вдруг залает. «Подожди немного, я быстро». Сырин на мгновение задумалась, что делать с халатом, который она надела после душа, и повесила его на место. На туалетном столике были разложены всевозможные косметические средства, но Сырин взяла только то, что напоминало лосьон и молочко, и нанесла на лицо. Все это время Иша терпеливо ее ждал, словно приклеив свою пятую точку к полу. Перед ним стояла пустая миска, которую он, видимо, принес. Вчера вечером Сырин на всякий случай наполнила ее до краев, но сейчас она была совершенно пуста. «Так значит, он действительно съедает все, что находит?» Сырин вспомнила слова Дюрова, сказанные вскользь. Она ожидала, что еды хватит по меньшей мере на 2 дня, но от нее не осталось ни следа, словно кто-то начисто вымыл миску. Сырин взяла в руки меню обслуживания номеров, лежавшее на черном столике. В обычной ситуации это было бы немыслимо, но у Сырин имелось несколько десятков золотых монет, полученных вчера в ломбарде, и она решилась. Ведь потратить эти деньги она может только здесь, пока не кончится сезон дождей. «Давай-ка посмотрим, что тут есть». Сырин выбрала картинку поаппетитнее и заказала завтрак. Вскоре после того, как она сделала заказ по похожему на декорацию телефону, послышался стук в дверь. Приоткрыв дверь и высунув голову, Сырин увидела сервированную тележку высотой по пояс, на которой стоял поднос, накрытый крышкой. От него шел такой аппетитный запах, что у девушки аж в носу защекотало. Рядом с подносом аккуратно лежали счет и бумажка с номером комнаты. Сырин втащила всю тележку в номер. «Вжух!» — Сырин распахнула шторы и увидела за окном широкое поле. На фоне поля аккуратно стояли разнообразные здания, будто вырезанные из картинки какого-то города. Одни дома были квадратными, другие — треугольными или коническими. Возможно, в этом месте существовало правило, что строения должны быть непохожи, и потому все они были уникальными по размеру и форме. Сырин перекусила хлебом и молоком, а остальную еду, включая десерт, отдала Ише. Кот, как и говорил Дюров, ел все подряд. Для такого маленького животного он съедал так много, что можно было подумать, будто его несколько дней морили голодом. Иша довольно замурлыкал только после того, как вылезал миску дочиста. «Иша, ты знаешь, чего я хочу?» — начала Сырин, промокая молоко с уголков губ салфеткой. «Поступить в хороший университет. Это возможно?» — осторожно спросила она, на что кот беззаботно мяукнул. «Может быть, у него просто было хорошее настроение после еды?» Вдруг Иша повернулся, будто призывая следовать за ним, и выпрыгнул за порог. На улице стояла такая ясная погода, что, казалось, здесь никогда не бывает дождя. Солнечные лучи слепили глаза, разливая вокруг невероятную безмятежность. Если бы не часы на запястье, то можно было бы и забыть о том, что во внешнем мире сейчас разгар сезона дождей, когда целыми днями льет, как из ведра. Сырин взглянула на часы и увидела, что вниз накапало не так уж много, и сверху еще достаточно воды. Тут она вспомнила устрашающие слова Дюрова, когда он показал людям дно чайной чашки. «Если кто-то не успеет выйти из магазина до окончания сезона дождей, то здесь же навсегда исчезнет». Сырин пообещала себе ни за что не терять часы и засеменила, чтобы не отстать от Иши. «Какой милый домик!» Иша остановился у трехэтажного здания из красного кирпича. По размеру дом был небольшим, а красиво обвитые плющом стены делали его похожим на произведение искусства. Лианы контрастировали с цветом кирпича и, казалось, ползли по стенам, как живые. Сырин обвела здание взглядом и медленно подошла ко входу. Когда она открыла дверь и вошла, прозвенел колокольчик, оповещающий о приходе гостя. «Добро пожаловать!» — послышался откуда-то жизнерадостный голос, не успела Сырин переступить порог, будто здесь только и ждали ее прихода. Она подняла голову и увидела, что кто-то чуть ли не кубарем катится с лестницы. Либо хозяйка, торопыга, либо она очень рада приходу клиента. Сырин решила, что, скорее всего, и то, и другое. Голос принадлежал молодой женщине Такеби, лет 20. Она поприветствовала Сырин, широко улыбнувшись. На ней был фартук, испачканный краской для волос, да и сама она вся была покрыта разноцветными кляксами, как художник, работающий над картиной. Пеструю картину довершали волосы, выкрашенные в ярко-синий. «Здравствуйте, я пришла за бусиной». «А, значит, сезон дождей уже начался». Так Кэбби с воодушевлением взяла Сырин за руку и повела по лестнице, ведущей на второй этаж. За то короткое время, что они поднимались, она успела спросить у Сырин, как ее зовут, сколько ей лет, и рассказать, что сама она дизайнер в этом салоне красоты и зовут ее Эмма. На первом этаже стояло лишь несколько пустых цилиндрических стульев с подушками, а вот на втором оказалось довольно много посетителей. На всех были целлофановые шапочки, а в руках они держали журналы. Эмма указала Сырин на пустое кресло. «Присядьте сюда». Так Кэбби начала весело напевать себе под нос, будто произошло что-то очень хорошее. «Сколько же времени прошло с тех пор, как я стригла волосы человеку?» — добродушно воскликнула она, словно Сырин была постоянным клиентом. «А что насчет бусин? Ой, вы уже позабыли правила нашего магазина?» Эмма повязала вокруг шеи Сырин тонкую ткань, похожую на платок, в который заворачивают вещи. Не давая Сырин возможности ответить, девушка так Кэбби добавила. «Вы сможете получить бусину только после того, как воспользуетесь услугами салона, так что не стоит торопиться», — пояснила Эмма и начала суетливо искать заколки и ножницы. Она довольно быстро нашла красную заколку с зажимом, а вот поиски ножниц дались ей с трудом. В конце концов, разбросав вещи так, что все вокруг пришло в беспорядок, Эмма обратилась к Сырин с просьбой. «Простите за весь этот беспорядок. Не могли бы вы немного подождать?» «Да, конечно, все нормально». Сырин было неудобно в слишком туго повязанной на шее накидке, но она не подала вида. Эмма поискала ножницы под ногами у сидевшего рядом так Кэбби и даже попросила его встать. Не обнаружив их и там, она продолжила поиски рядом со следующим клиентом. Сырин попыталась отделаться от мыслей, что так Эмме придется перевернуть всю парикмахерскую. «Хе-хе!» — послышался чей-то кашель. Девушка повернулась в сторону кашляющего. На нее с любопытством смотрел лохматый так Кэбби, который, казалось, никогда не стригся и сегодня решил впервые в жизни прийти в парикмахерскую. Рядом с ним сидел лысый так Кэбби, пришедший сюда непонятно зачем. Он, как и другие клиенты, сидел в целлофановой шапочке, что было еще менее понятно. Лохматый так Кэбби тут же представился, хотя его никто об этом не просил. «Привет, меня зовут Бюрель. Я отнимаю хладнокровие в важных ситуациях и заставляю людей понервничать». Лысый так Кэбби тоже не стал отмалчиваться. «А я ворую вашу решимость. Больше всего мне нравится похищать ее, когда вы выбираете, что заказать из меню. Наблюдать за тем, как вы мешкаете даже с такой мелочью — единственная отрада в таком скучном месте, как это. Приятно познакомиться. Меня зовут Вэнс». Сырин на секунду растерялась, не зная, что ответить. Но как раз в тот момент, когда она собиралась хотя бы представиться, лицо лысого так Кэбби изменилось, а голос резко стал жутким. «Ну, раз познакомились, может, и животы наполним?» Вдруг глаза обоих так Кэбби сверкнули красным, а изо ртов показались длинные клыки. Они стали похожи на канонических вампиров из классических фильмов ужасов. «Я съем тебя живьем!» Тканевая накидка лысого так Кэбби развивалась, словно плащ, когда он в одно мгновение подскочил к Сырин. Она так испугалась, что лишь охнула и вжалась в спинку кресла. Внезапно откуда-то послышался грохот. Это упала Эмма, споткнувшись о шнур фена. Но никто, кроме Сырин, не посмотрел в ее сторону, как будто это было обычным явлением. Эмма спокойно встала, отряхнула колени и пошла дальше, как ни в чем не бывало. В руке она держала фартук, ставший еще грязнее, чем прежде. «Простите, заждались?» — спросила Эмма, не обращая внимания на Вэнса, который подошел к Сырин вплотную, будто готов был впиться в ее шею зубами. «Не бойтесь. Он просто шутит, потому что уже год не видел ни одного человека. Здесь никто не ест людей. Мы лишь внешне немного отличаемся. Можно сказать, что у нас даже вкусы в еде одинаковые». Вэнс скорчил недовольную гримасу и пробурчал. «Эмма, ты лишаешь меня удовольствия. Придется ждать еще целый год». Когда Венс с тоской вернулся на свое место, лохматый Бюрель, подбадривая, похлопал его по плечу и прошептал ему на ухо, что сезон дождей еще не закончился, поэтому, кто знает, вдруг появятся еще люди. Обиженное лицо Венса мгновенно просияло от воодушевления. Эмма накинула принесенный с собой фартук на шею и завязала его узлом за спиной. На фартуке топорщился необъятных размеров карман, напоминавший скорее сумку кенгуру. Вскоре стало понятно его назначение. Эмма сунула в него руку, порылась немного и уверенно выудила оттуда электропилу с острыми зубьями. Сырин чуть не вскрикнула. На ее лице застыл ужас. Эта пила испугала ее даже больше возможности быть съеденной так Кэбби. «Ой, не то!» — смущенно хихикнула Эмма и вновь принялась рыться в кармане. На этот раз она достала миниатюрные ножницы размером с две фаланги пальца. Они подходили разве что для стрижки волос в носу. Эмма снова ойкнула, положила их обратно и засунула в карман всю правую руку. Наконец, из его недр показались парикмахерские ножницы обычного размера. Сырин удивилась, почему обыкновенные ножницы запрятаны так глубоко, но спросить не решилась, потому что Эмма чуть не прыгала от радости. Так Кэбби сбрызнула волосы Сырин водой из пульверизатора и начала их расчесывать. Спутанные и слипшиеся, они быстро стали послушными. «Кажется, вы не особо заботитесь о своих волосах». «Ну, иногда это так надоедает», — уклончиво ответила Сырин. Едва заметно улыбнувшись, Эмма захватила прядь волос между пальцами и принялась за стрижку. Со щелкающим звуком кончики волос Сырин начали падать на пол. Ее волосы и так не очень длинные, стали настолько коротки, что едва доходили до мочки уха. Эмма вытянула пряди и выровняла их, глядя в зеркало, а затем начала рыться в шкафчике на полке, пытаясь что-то найти. Лохматый Бюрель, все это время с серьезным видом читавший газету, посмотрел на Эмму и спросил. «Эмма, ты уже слышала новости?» «Какие?» — кряхтя отозвалась Эмма, чуть ли не с головой нырнув в шкафчик. «За последнее время несколько магазинов сообщили о кражах. Преступников пока не поймали, поэтому шумиха не утихает». Бюрель погладил кустистую, как и прическа, бороду. «А здесь все спокойно?» «Да, к счастью, пока тихо». Эмма, наконец, вытащила покрытую пылью коробку. Но наступила на клок волос, поскользнулась и шлепнулась спиной на пол. Раздался грохот, но Эмма лишь убрала волосы с лица, как ни в чем не бывало, и встала. «Может быть, потому что вы двое приходите сюда каждый день, нас и не трогают». «Действительно?» Лохматый так Кэбби искренне поверил шутливым словам Эммы и пожал плечами. Он напряг тощую руку без намека на бицепс и предложил Эмме потрогать. Однако та и не посмотрела в его сторону, сделав вид, что сильно занята. Парикмахер показала Сырин коробочку, которую только что достала. «Это питательное средство, которое я сделала из собранных за долгое время комплиментов». Внутри необычной коробки лежал еще более странный сосуд с белой жидкостью, похожей на разведенную белую краску или смешанные с водой сливки. Эмма проверила срок годности на этикетке, открыла крышку и понюхала. Сырин тоже сделала глубокий вдох через нос, но особого запаха не почувствовала. «Иногда сюда попадают слова, сказанные неискренне, тогда эффекта нет. Так что нужно обязательно протестировать образец». Эмма аккуратно намазала лосьон на тыльную сторону ладони и через некоторое время увидела пушок. «К счастью, у этого эффект замечательный». Довольно улыбнувшись, Эмма наклонила сосуд и вылила жидкость на ладонь. Некоторое время она тщательно растирала средство в ладонях, будто собиралась использовать его для своих рук, но потом аккуратно нанесла его на волосы Сырин. наносите это утром и вечером. Нехорошо так игнорировать проблемы с волосами. Это средство подходит людям, у которых, как и у вас, волосы легко спутываются». Эмма лишь несколько раз провела по голове Сырин, и ее вечно тусклые, растрепанные волосы стали, на удивление, гладкими и блестящими. И одновременно с этим в голове Сырин всплыло давно забытое воспоминание. Это случилось, когда Сырин только начала заниматься тхэквондо. В тот день она отрабатывала новый удар с разворотом и почувствовала, что кто-то за ней наблюдает. Обернувшись, она увидела своего наставника, который, как обычно, приветливо ей улыбнулся. Он сказал, что Сырин слишком заботится о правильности стойки, но у нее есть задатки. Учитель признался, что такого удара достаточно, чтобы свалить с ног среднего мужчину. От первого в ее жизни комплимента Сырин не знала, куда и деться. Когда ее лицо окрасилось румянцем, она быстро опустила голову, чтобы скрыть смущение. Но наставник даже поднял вверх большой палец, отчего Сырин покраснела еще гуще. Сырин тряхнула головой, чтобы отвлечься от нахлынувших мыслей. Оглядываясь на тот день, она подумала, а не слишком ли наивна она была, поверив в то, что ей сказали, возможно, только ради сохранения ученицы в классе. Но сейчас самое важное — это найти бусину. Хорошо бы отложить пустые размышления на потом. Тем временем Эмма старательно очистила волосы с лица и шеи Сырин губкой, смахивающей на кирпич, а затем развязала накидку, сдавливавшую ей шею. Девушка обрадовалась ощущению свободы после того, как с нее сняли накидку, и тому, что ей впервые нравится новая прическа. Сырин встала с кресла. «Сколько с меня?» и сунула руку в несуразно выпирающий карман, полный золотых монет. «Я возьму только за стрижку. 2 золотых монет будет достаточно». Эмма положила питательное средство для волос обратно в коробку, обвязала ее ленточкой и протянула Сырин. Конечно же, она не забыла и про бусину. Светящаяся зеленым, бусина была настолько прекрасной, что за нее отдали бы огромные деньги, вынеси она ее отсюда на продажу. Девушка взяла в одну руку бусину, а в другую — коробку, и в сопровождении Эммы спустилась на первый этаж. Уставший от ожидания Иша заснул на стуле с подушкой. Заслышав шаги Эммы и Сырин, он сразу проснулся и встретил временную хозяйку широким, чуть не разрывающим рот зевком. «Можно мне чуть-чуть отдохнуть на первом этаже перед уходом?» — спросила Сырин, указывая на пустующие стулья. «Конечно!» — добродушно разрешила Эмма. «До закрытия салона еще много времени, так что отдохните хорошенько. Ах да, будьте осторожны со средством, что я вам дала, оно очень скользкое». Когда Эмма, в очередной раз споткнувшись, скрылась на втором этаже, Сырин внимательно осмотрела бусину. Внутри медленно кружились крошечные частицы света, как те, что наполняют Млечный Путь на ночном небе. «Неужели внутри и правда то, что я хочу?» Следуя указанию Дюрова, Сырин дала бусину Иши. Девушка беспокоилась, что коту будет больно кусать такую большую бусину, но он быстро подогнал свои размеры под стать волшебному шарику. Переполненная ожиданиями и трепетом, Сырин произнесла заклинание. «Дру-эп-зула!» Глаза Иши стали зелеными под цвет бусины, и из них заструился яркий свет. А вскоре возникла сцена, как будто из сновидения. Перед ее глазами появился прекрасный университетский кампус, который она так долго себе представляла. Земля была покрыта сочной зеленой травой, вокруг величественно возвышались здания в готическом стиле, сохранившие отпечатки времени и сливавшиеся с вытянутыми ввысь деревьями. Посреди фонтана стояла скульптура коня с поднятыми кверху передними ногами. Казалось, он вот-вот оживет и рванет вперед. А среди кустарников высотой по колено проглядывали цветы. «Это что, по-настоящему?» Повернув голову на шум, Сырин увидела неподалеку группу сидящих в кругу и весело болтающих молодых парней и девушек. Они хлопали друг друга по плечам и хохотали во весь голос. Никто не замечал Сырин, растерянно стоявшую в стороне. «Я же вам говорю, когда я утром шел сюда, он уже лежал здесь в одиночестве!» Один из ребят с уложенными воском короткими волосами, закончив ознакомительную экскурсию для первокурсников, красноречиво рассказывал забавную историю о том, как недавно новый преподаватель не смог найти аудиторию и отменил лекцию. Все говорили так громко, что Сырин слышала каждое слово. Она только собиралась сделать шаг поближе, чтобы еще лучше разбирать их речь, как один парень поднялся, отряхнул штаны и сказал, что ему нужно на подработку. «Время пролетело незаметно, и мне пора». Другие тоже стали собирать свои вещи, кто под предлогом группового задания, а кто — свидания. Сырин с тоской посмотрела им вслед. «Динь-динь!» По лужайке, которую один за другим покидали студенты, промчался молодой человек на велосипеде. Несмотря на весну, он был в пуховике и очках в толстой роговой оправе. Сама того не осознавая, Сырин обнаружила себя, идущей вслед за парнем. Опустив глаза, она не увидела, как переступают ее ноги, но почувствовала, что двигается плавно, будто по чему-то скользкому. Ей казалось, она плывет по воздуху, словно призрак. Парень поднялся на невысокий холм и вбежал в здание, похожее на общежитие. Он чуть ли не бросил велосипед и непрерывно нажимал на кнопку лифта, который все никак не ехал. Парень постоянно смотрел на часы. Казалось, что у него назначена очень важная встреча или он оставил дома что-то необходимое. Фух! В лифте парень сделал глубокий вдох, чтобы успокоить нервы, но, видимо, это не помогло, так как его напряженное лицо нисколько не расслабилось. Как только двери лифта открылись, он вбежал в свою комнату, торопливо скинул ботинки, которые полетели в разные стороны, и открыл стоящий на столе ноутбук. Пока компьютер включался, Сырин осмотрелась. Узкая кровать и небольшой стол — это была вся нехитрая обстановка комнаты в общежитии. Среди книг по специальности были и посвященные написанию резюме и премудростям прохождения собеседований. «Пожалуйста!» Ноутбук наконец загрузился, и руки парня начали летать по клавиатуре. Однако вскоре они замерли, и его лицо окаменело. В комнате воцарилась тишина, будто время остановилось. Через мгновение парень резко выдохнул. На экране монитора, в который он растерянно уставился, было открыто окно электронной почты с текстом: «К сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что вы не прошли финальное собеседование». А ниже имелась приписка: «Мы сожалеем, что не смогли пригласить вас на работу и надеемся, что вы присоединитесь к нам в следующий раз». Но взгляд молодого человека оставался прикован к верхней части монитора и не двигался. «Бззз!» — внезапно громко завибрировал мобильный телефон, и парень со все еще ошеломленным выражением лица посмотрел на дисплей. В чате все, кроме него, отправляли друг другу сообщения с поздравлениями о поступлении на работу. Не желая смотреть в смартфон, парень оставил его на столе, без сил рухнул на кровать и зарылся лицом в подушку. Мобильник зазвонил еще громче, но его владелец накрылся одеялом и даже не думал выбираться наружу. Сырин внезапно проснулась. Сколько она спала? Количество воды в часах уменьшилось, но не намного. Сырин дотронулась до лица и, словно что-то вспомнив, бросила взгляд на свои ноги. К счастью, они были на месте. Иша запрыгнул к ней на колени и с тревогой посмотрел снизу вверх. «Я в порядке, Иша». Сырин нежно погладила Ишу по голове. И кот выронил изо рта ей в ладонь бусину, после чего перед девушкой вновь принеслись обрывки только что увиденных сцен. Она определенно видела тот университет, в который хотела поступить, но ей вовсе не хотелось оказаться на месте парня с велосипедом. Только теперь Сырин поняла, почему Дюров сказал, что ей сильно повезло с золотым билетом. Она подумала, что если бы не заглянула в Бусину заранее, как сейчас, то, несомненно, пожалела бы об этом. Сырин вздохнула с облегчением. На самом деле ведь даже после окончания хорошего университета все равно останется проблема трудоустройства. Если заглянуть в будущее, то лучше получить хорошую работу, ведь поступление в престижный вуз не гарантирует трудоустройство. Она кивнула сама себе и снова обратилась к Ише. «Иша, я хочу другую бусину. Рассказать, какую?» Иша, который лежал с полузакрытыми глазами от поглаживаний Сырин, сразу поднялся и навострил уши, как бы давая понять, что внимательно слушает. Девушка, тщательно артикулируя, чтобы Иша все разобрал, сказала: «Сделай так, чтобы после окончания университета я смогла попасть в известную компанию. Я имею в виду компанию, работе в которой все будут завидовать». Возможно, именно благодаря тщательной артикуляции Иша сразу понял Сырин и резко спрыгнул на пол. Чтобы кот не ударился о стеклянную дверь, девушка быстро ее открыла. Как только прозвенел дверной колокольчик, Эмма, как и ожидалось, чуть ли не катясь по лестнице, спустилась вниз. «Ой, вы уже уходите!» Она изо всех сил замахала обеими руками, прощаясь с Сырин. «Да, спасибо вам большое!» Сырин вежливо поклонилась на прощание и бросилась догонять Ишу, который ушел уже довольно далеко. Не успела дверь салона закрыться, как из парикмахерской донесся очередной грохот.